27. Сильвия без промедления кинулась к платью. На одевание у нее ушло минут 10. Возилась она долго, хоть и торопилась. Ленты, шнуровка, застежки, пуговицы — все это занимало время. Я терпеливо ждал, не сводя с нее глаз. Надев платье, Сильвия посадила на голову парик из белоснежных волос, поправила прическу и натянула на лицо свою золотистую маску. Когда девушка наконец была готова, я грубо ухватил ее за предплечье и вытянул из беседки. «Если ты покинешь дворец во время маскарада, то не пройдешь ритуал», — напомнила мне Сильвия. «Она могла бы об этом не говорить», — правила я отлично помнил. «Первое — не покидать маскарад, второе — получить благосклонность дамы, третье — не попасться на поступки, порочащим рот рингов, и четвертое — в конце вечера снять маску». Все эти правила мне были до одного места, а вот случайно засветиться не очень-то хотелось. Рановато. Пусть ринги думают, что я у них под боком. Вместо того, чтобы пойти в сторону дворца и воспользоваться дверьми, я направился в конец сада, в самый темный его тупик, к высоченному каменному забору с частоколом острых пик. Сильвия сразу запаниковала. «Куда мы? Тео, скажи, куда?» Возможно, она подумала, что я ищу укромное место, чтобы ее все-таки прикончить и бросить труп в кустах. «Прогуляемся», — повторил я с равнодушием. «Но я тебе ничего еще не рассказала», — нервно добавила девушка. «Так рассказывай». Я прибавил шагу, и Сильвия засеменила рядом, опять бормоча на ходу. «Ты все же залез ко мне в голову, да? Тео, послушай, Тео, я не виновата. Это все случайность, это безумная страшная случайность. Я лишь пыталась отравить Георга, но он не умер и заподозрил меня, а Теодор... Тот прошлый Теодор, который не ты. Так вот, он взял вину на себя, понимаешь? Он взял мою вину на себя. Фердинанд не простил ему покушение на своего сына и пообещал отомстить, после чего приказал Херрифорду придумать максимально жестокое наказание, ну а тот предложил идею с реинкарнацией, мол, вселить в тело Теодора бессмертную душу некого черного волхва, то есть тебя. Узнав обо всем, Тадеуш узрел в этом политическую выгоду. Ты понимаешь? Не злись на меня. То, что с тобой случилось... «Все это дурная случайность, просто случайность!» Я горько усмехнулся. «Это не случайность, Сильвия. Это цепь событий, которую ты запустила. Твой мелкий поступок с попыткой отравления Георга породил огромную волну. Если бы Теодор за тебя не заступился, то ничего бы с ним не случилось. Но, похоже, ты единственная, кого он по-настоящему любил и защищал. Как брат. И в этом я его отлично понимаю. Наверное, я поступил бы точно так же, будь на твоем месте моя сестра. Я бы тоже взял ее вину на себя и расхлебывал бы потом последствия». Сильвия всхлипнула. «Ненавижу свою семью. Ненавижу их всех. Я хочу, чтобы ты их убил. Убей их, Тео. Даже если ты самозванец, убей их!» «Даже маленькую Эльзу?» — холодно уточнил я. «Ну...» — Сильвия замялась. «Нет, Эльзу не надо. Она еще малышка. Эльзу можно оставить, а всех остальных убить. И мать, и отца, и деда, и бабку, и двоюродных братьев, и теток. Всех убей, всех, Тео. Взойди на трон рингов, прошу тебя». На это я ничего не ответил. О чем беседовать с больной на всю голову алкоголичкой? Хотя кое-что я все-таки спросил. Ты не видела у кого-нибудь из родственников похожий перстень? «Видела. С пауком», — тут же ответила Сильвия. «Он сейчас в музее под охраной трех патрициев». «Нет, я не про паука. Может, еще какой видела? Льва, например?» Девушка задумалась. «Нет, льва не видела». Я особо ничего от нее не ждал, поэтому не удивился. Сильвия не тот человек, который хоть что-то замечает вокруг своего носа и мыслит здраво. «Зато я слышала о нем», — добавила она загадочным голосом. Я замер на месте, не дойдя до стены метров 10. Затем притянул Сильвию ближе к себе и спросил шепотом. «И что ты слышала?» Ее безумные глаза заблестели в прорезях маски. «Ты же не веришь ни единому моему слову, сам говорил». Недолго думая, я обхватил ее за шею. «Мне ничего не стоит еще раз заглянуть в твои мыслишки. Только тебе будет больно, очень больно». «Ладно, ладно», — задергалась она. «Я слышала мельком, случайно, из разговора между Тадеушем и Горацием. Тадеуш сказал... Лев притаился в траве, он следит за охотой гиен, но ни одна из них еще не знает, что будущая добыча им уже не принадлежит. Я тогда еще подумала, что за странная фраза». «Это все?» — нахмурился я. «Все?» — хрипнула Сильвия. Я прищурился, давя на нее взглядом. «Значит, Тадеуш разговаривал иносказаниями. Ну и что? Подобную фразу мог произнести кто угодно, не имея в виду печать со львом. Я отпустил шею Сильвии и продолжил путь к стене, потянув девушку за собой. Доверия она не вызывала, но чтобы найти конкретное воспоминание в ее голове, пришлось бы потратить время, а у меня его не было. К тому же имелась еще одна проблема. Печать на моем пальце. Она опять причиняла боль. Левая рука ныла и порой немела так, что я не чувствовал ее до самого плеча. Пальцы еле гнулись. Дальше становилось только хуже, однако снимать печать со скорпионом я все равно пока не собирался. На нее у меня еще были планы. Ну а Тадеуша и Горация я и до этого хотел проверить, но позже. Сильвия лишь подтвердила мои подозрения. Пробравшись через кусты до основания каменной стены, я приложил правую ладонь к ее поверхности и приготовился к мутации. «В стене Терили, ты в курсе?» — прошептала Сильвия. Нашла чем меня удивить. Мое кадо расплавило часть стены вместе с Дерилием, образовав в камнях проход в метр шириной и высотой метра полтора. И пока это происходило, Сильвия не сводила с меня глаз. «Знаешь, чем дольше я с тобой общаюсь, тем больше ты мне нравишься», — вдруг призналась она. «Это странно. Но да, твоя жестокость завораживает. Ты беспощадный и упорный, как дьявол, но справедливый, как бог. И я бы хотела видеть тебя на троне рингов, хоть ты и дурной псих, еще похлеще настоящего Теодора. И, кстати, ты обещал рассказать, как ты меня вычислил. Это очень интересно». Не дав ей договорить, я толкнул Сильвию лазейку, сам шагнул следом, а уже на другой стороне сплавил камни обратно в литую стену. Мы оказались в темени еще одной аллеи. Чтобы попасть на улицы Лэнсома, предстояло преодолеть приличное расстояние Императорского парка, миновать ворота и ряды охраны. В виде полупрозрачной тени, да еще в ночной темноте, для меня это бы не составило особого труда, но вот Сильвия... «Дальше пойдешь одна», — сказал я девушке. «Иди быстро, но без суеты. За воротами возьмешь один из автокэбов охраны с одним водителем. Сбежать даже не думай, у тебя не получится». «И куда мне ехать?» — уставилась на меня Сильвия. «В Красный Капкан», — ответил я. Она нервно выдохнула. «В Красный Капкан так просто не попасть, это особо охраняемая тюрьма. Вот ты меня туда и запустишь». «Послушай», — Сильвия вдруг вцепилась мне в руку, «там куча охраны, они постоянно на чеку. Я понимаю, что Дерили тебе нипочем, но от пуль у тебя защиты нет, ты же не бессмертный, ты не пройдешь камерам. И еще. Есть один момент, очень важный момент». Я посмотрел ей в глаза. «Какой момент?» «Если я скажу, обещаешь оставить меня в живых?» «Я оставлю тебя в живых только в одном случае. Если в живых останется Хлоя». Сильвия закусила губу. «Тогда ты должен знать, что если со мной появится сопровождающий, то девчонку мгновенно казнят. Это знак для стражи. Поэтому в камеру к пленнице меня запустят только одну. Если охранники заметят хоть малейшую угрозу, то спустят нож Девы Справедливости и казнят заключенную». Я прищурился. «Значит, все же сказала». Она отпустила мою руку и замерла. «Так ты уже знал? И что бы со мной было, если бы я не сказала?» «Иди, Сильвия». Я подтолкнул ее в спину, так и не ответив на вопрос. Она и сама понимала, что бы с ней было. Девушка сняла золотистую маску с лица, бросила ее на газон, потом сделала несколько несмелых шагов и обернулась. «Прости меня, Дева. Мне очень жаль». Не знаю, перед кем она извинялась, передо мной или перед собственным братом, которого обрекла на гибель. Мне, если честно, было все равно. «Иди», — повторил я, — «иди, Сильвия». Она кивнула, развернулась и торопливо зашагала к парковой дорожке. Я наклонился и поднял ее золотистую маску, покрутил в руках, после чего убрал в карман пиджака под плащом. Через несколько минут силуэт девушки в голубом платье померк в ночной мгле. Чтобы преодолеть парк, ворота и добраться до стоянки военных автокэбов, выделенных для охраны дворца, мне понадобилось минуты две, не больше. Я прибыл туда раньше Сильвии. Печать со скорпионом делала меня почти незаметным в темноте, а про скорость и ловкость я вообще молчу. Мое невесомое тело пронеслось по парковым деревьям, как тень, и молниеносно проскочило по столбам ворот. Охрана даже не заметила, что кто-то мелькнул у них над головой. Несколько бесшумных прыжков, умелый и быстрый перенос веса с ног на руки, и вот я уже перемахнул заборы, перила, парапеты и перегородки, преодолел стены, обогнул еще один пост охраны и притаился на крыше будки с часовыми. Сильвия появилась на автостоянке только 15 минут спустя. Она вела себя сдержанно, но порой оглядывалась по сторонам, выискивая меня глазами. И, кстати, была уже без парика, только ее платье слишком привлекало внимание, праздничное и пышное, хотя для принцессы наверняка вполне уместное. Ее сопровождал военный агент, рослый детина в синей форме. Он открыл Сильвии дверь одного из автокэбов, сам уселся за руль и завел мотор. Машина отъехала со стоянки и повернула в сторону восточных кварталов Лэнсома. Там и находился Красный Капкан. Знаменитую тюрьму для адептов когда-то давно я видел только издалека. Здание из красного камня, выстроенное квадратом, внутри которого тюремный двор. Неприступная крепость, монументальная и мрачная, с четырьмя высокими башнями с бойницами и рядами охраны снизу доверху, огражденная двойными стенами и увитая колючей проволокой по всему периметру. Символ имперской беспощадности. В детстве Красный Капкан внушал мне самый настоящий ужас. Никто не знал, сколько там заключенных, что именно с ними делают, выходят ли оттуда живыми. Ни об одном побеге из Красного Капкана я еще не слышал, как не слышал и о помилованных адептах. Автокэп неторопливо вез Сильвию по Лэнсому, я следовал за ней по крышам, заборам и стенам, через рынки и площади, по козырькам магазинчиков и закусочных, по карнизам и водосточным трубам. И все бы хорошо, но боль в левой руке нарастала. За ловкость и нечеловеческую скорость я платил нечеловеческим терпением. Наконец автокэп свернул в сторону ворот Красной крепости, и мне пришлось поднажать, чтобы его обогнать. С одного из карманов я спрыгнул прямо на крышу машины, быстро соскользнул на задний бампер, а потом пробрался между колесами. Зацепился снизу за переднюю балку и, уперев ноги в заднюю, повис под днищем кузова. Сам себе я сейчас напоминал циркача-самоубийцу. Одно неловкое движение, и можно легко угодить под колеса тяжелой военной машины. Автокэп проехал еще полулицы и остановился перед воротами. Охранники проверили салон и знатную пассажирку, переговорили с водителем, осмотрели багажник и пропустили машину дальше, через первый пост стражи. Даже с навыками Скорпиона мне приходилось прилагать усилия, чтобы держаться под кузовом практически на одних руках. Тело замерло в напряжении, пот щекотал виски, в ушах шумело от шуршания колес. И вот машина снова остановилась, опять последовала проверка, опять переговоры с водителем и пассажиркой. Потом раздался скрежет засов и запорных механизмов, зазвенели цепи, застучали шестеренки, залаяли собаки. Черт возьми, собаки! А вот их я не предусмотрел. По грунтовой площадке заскребли когтистые лапы, лай тюремных псов раздался уже ближе. Животных привели для проверки машины. От напряжения жилы на моих руках завибрировали, и я стиснул зубы. Грёбаные псы! Что же с вами делать? Идея возникла только одна. Собаки не смогли бы меня увидеть, зато учуять легко. Значит, надо заблокировать для них мой человеческий запах. Для этого я воспользовался стихией воздуха. Повис уже не на двух руках, а на одной, чтобы вторую оставить свободной. Затем быстро провел ладонью над песком, поднимая пыль под кузовом машины и окутывая себя сизым вонючим облаком. Собаки оббежали и обнюхали автокэп, не издав ни звука, кроме добродушного поскуливания. А вот я, пока ждал окончания осмотра, был готов зарычать. Чуть не задохнулся в пыли к чертовой матери. Осмотрев автокэп, охрана пропустила его дальше. Машина проехала во внутренний двор тюрьмы и опять остановилась. Водитель, наконец, заглушил мотор. Я услышал, как открылась дверь салона, и на брусчатку ступили ноги Сильвии, белые бальные туфли. Мелькнул подол голубого платья, зацокали каблуки. Девушка зашагала в сторону главного входа в Красный Капкан. Пришло время выбираться из-под машины. Я выдохнул и медленно выпрямил локти, ложась спиной на холодную брусчатку. Затем перевернулся на живот и подполз к левому заднему колесу. Автокэп стоял припаркованным у стены, как раз левым боком. Уцепившись за крыло машины, я подтянулся и высунул голову. Огляделся, затем бесшумно перебрался на задний бампер, а с него сразу на стену, приник к ней вертикально, как акробат, и полез наверх. Мои пальцы принялись шарить по поверхности, находя ниши и трещины между камнями с такой скоростью, что я мог ползти по стене почти без задержек. В это время Сильвия уже поднималась по ступеням широкого крыльца тюрьмы. Навстречу ей из высоких массивных ворот вышли пятеро стражей, вооруженные винтовками. «Доброй ночи, мэм», — поздоровался с девушкой один из них. «Здравствуй, Эмиль. Я хочу проверить заключенную. 8-й корпус, 21-я камера». «Конечно, ваше высочество». Мужчина повернулся к двум охранникам. «Проводите принцессу Сильвию до 8-го корпуса». Пока длился этот короткий разговор, я успел докарабкаться до арочного выступа над дверью. Теперь предстояло за те короткие 3 секунды, что будут открываться и закрываться створки ворот, успеть проскользнуть внутрь. Я приготовился, напрягшись всем телом и мысленно считая секунды. 1. Сильвия кивнула, и охрана распахнула перед ней ворота. Я скользнул вниз, в свободном падении зацепился за каменный выступ над входом и повис на одной руке у всех над головами. 2. Сильвия сделала шаг через порог тюрьмы. Я нашарил колоду с внутренней стороны ворот, и тут меня подвела левая рука. Занемевшие из-за печати пальцы перестали слушаться, и я чуть не сорвался вниз. Хорошо, что еще не отпустил внешний выступ и снова повис на правой руке. 3. Сильвия будто почуяла мою задержку и неожиданно задержалась на пороге, поправляя подол платья. Я успел крепче ухватиться за внутреннюю колоду, перенес вес с одной руки на другую, а потом взобрался на колоду уже ногами. Ворота захлопнулись. Заскрежетал механический засов, щелкнули замки. «Мэм, что-то не так?» — спросил охранник уже внутри коридора. Сильвия покачала головой. «Платье немного помялось в дороге, все в порядке». «Тогда пройдемте, ваше высочество». В тюремной тишине эхом раздались шаги, и Сильвия в сопровождении 2 охранников направилась вдоль по коридору, освещенному настенными лампадами. Я последовал за ней, скрываясь в тенях под потолком и цепляясь за каменную кладку стены, выступы и ниши. Шла Сильвия не меньше получаса. 1 коридор, 2-й коридор, 3-й, 4-й. Бесконечное число камер, дверей и постов вооруженной охраны. Хорошо, что здесь собак не было, а то бы мне пришлось туго. Сильвия поднялась на 2-й этаж по узким каменным лестницам. 1 охранник шел впереди, 2-й позади нее. Пройдя еще 2 коридоров, троица остановилась у широкой решетчатой перегородки. На дверях значилось «Корпус 8, камеры 10-30». Загремели ключи, скрипнул внутренний замок. Двери открылись. Сильвия повернулась к охранникам. «Дальше я, как обычно, пойду одна. Меня встретит агент Ховард. Он был отправлен сюда на дежурство лично мной». «Как скажете, мэм». Она кивнула охране и без промедления отправилась в 8-й корпус. Я подождал, когда стражи закроют дверь и покинут коридор, затем разогнул решетки в стене над потолком, применив мутации, и опять тенью последовал за Сильвией. Девушка преодолела длинный коридор с камерами по обе стороны, прошла в открытую дверь и громко поздоровалась. «Приветствую, господа!» В ответ на ее приветствие прозвучали сразу с 10 мужских голосов. А вот и та самая первая группа охраны. И ее надо было пройти незаметно, потом миновать 2-ю группу перед дверью, причем также незаметно, чтобы не спровоцировать спуск ножа Девы Справедливости, а уже потом добраться до главной камеры, где находились еще 10 охранников. Расклад, конечно, не из легких. По стене у самого потолка я перебрался ближе к Сильвии. И тут она сделала то, чего даже я от нее не ожидал. Сильвия поменяла привычный порядок действий. Вместо того, чтобы пройти к камере, где находилась Хлоя, и постучать в дверь, как обычно, Сильвия вдруг объявила. «Агент Ховард, освободите пленницу, она мне больше не нужна». «Молодец, Сильвия. Я бы на месте Ховард сразу заподозрил неладное, что он и сделал». «Простите, мэм», — послышался голос агента Ховарда, «но чтобы снять надзор, необходимо согласие начальника тюрьмы». «Как интересно», — хмыкнула Сильвия. «Чтобы заключить человека под стражу, согласие начальника тюрьмы не требуется. А вот чтобы заключенного освободить, оно необходимо?» «Да, мэм», — терпеливо подтвердил Ховард. «Таковы правила». «Ну что ж, раз так, то идите, получите согласие начальника тюрьмы, агент». «При всем уважении, мэм, сейчас 2 часа ночи. Начальника тюрьмы нет на рабочем месте». «Найдите его и получите согласие», — повысила голос Сильвия. «И уберите отсюда охрану!» «Без согласия начальника я имею право убрать только охрану у двери камеры», ответил Ховард, все так же терпеливо и выдержанно. «Внутри камеры стража останется до прихода начальника. Еще раз прошу простить, мэм». «Агент Ховард, я поставила вас сюда, чтобы вы мне помогали, а не создавали проблемы». «Да, мэм, я делаю все, что в моих силах». Сильвия шумно вздохнула. «Ладно, уберите отсюда лишнюю охрану и найдите начальника тюрьмы, а я проведаю пленницу. Надеюсь, это мне разрешается сделать? Я ведь одна, и вам ничего не угрожает. Меня уже 100 раз перепроверили на входе в тюрьму. Вы, надеюсь, доверяете своим коллегам, агент?» На это Хувард не нашелся, что возразить, поэтому выдал привычное «Да, мэм». «Замечательно. Выполняйте». Послышался негромкий приказ Ховарда. «Снимаем охрану». «А вы, агент?» — уточнила Сильвия. «Я сопровожу вас в камеру, мэм». «Ой, вы очень дотошный и бдительный. Скажите, у вас есть жена?» «Нет, мэм». «Вот поэтому вы и не женаты. Какая женщина вас вытерпит?» Ховард отмолчался, не став спорить с принцессой. Из темноты потолка я продолжал следить за тем, что происходит внизу. Охрана вышла в коридор, но вряд ли старания Сильвии мне помогут. Мало проникнуть в камеру тюрьмы. Надо потом из нее еще и выйти. И, скорее всего, обратно прорваться мне придется с боем, причем с таким, что накалится весь красный капкан. Сильвия и Ховард прошли к камере с табличкой 21. Агент постучал, и в дверях мгновенно открылось окошко. «Принцесса Сильвия хочет посетить заключенную», — сказал Ховард. «Пропускай, Боб, она одна». «Есть, сэр», — отчеканили в ответ. Мое напряжение достигло предела. Вот теперь придется раскрыться. Дверь в камеру была слишком маленькой, чуть выше уровня глаз, поэтому пробраться внутрь незаметно у меня даже со скорпионом не выйдет. А пробраться было надо. Изнутри лязгнули засовы, Ховард нахмурился и огляделся. Он явно что-то чуял, но никак не мог понять, в чем подвох. Щелкнул первый замок. Я вынул кинжал из ножен и спустился по стене ниже на пару метров, почти выходя из тени. Щелкнул второй замок. Сильвия взялась за ручку двери. Ховард отошел на полшага, освобождая ей проход. Щелкнул третий замок. Дверь начала открываться,